913. Урусвати знает сущность самоунижения. Много унизительных свойств омрачает человечество. Около каждого из них гнездится ватага родственников, больших и малых. Можно наблюдать, как такие сущности связаны между собою и образуют цепь. Такая скованная цепь может отягощать даже не очень слабовольного. Ярое нарастание мрака заставляет спешить со снимками излучений. При этом можно наблюдать любопытные проявления. Иногда можно заметить, что дурная мысль ослаблена внешним влиянием. Но добрая мысль также может быть чем-то затемнена. Такие явления лишь подтверждают воздействие надземного мира. Урок такого воздействия может быть утвержден не только нравоучителем, но и биологом. Мы особенно настаиваем на научных изысканиях. Многие годы мы повторяем, что наука приближается к верному пути познания внутренних сил человека, но в сущности мало сделано в этом направлении. Даже надземный мир остается пугалом суеверия. Так будем уподобляться дятлу. Мыслитель советовал ученикам наблюдать за самим собою, так можно приступить к возвышению восприятия.